Глава 31. Как тогда, когда ловили Баадера и Майнхоф. Дороги были пустынны, и я довольно быстро приближался к цели. Солнце взошло бледно-красным мутноватым диском, но очень скоро растопило дымку, и то и дело слепило меня на многочисленных узких поворотах между Эбербахом и Амурбахом. Дождливая пора миновала. Баденский двор уже был открыт. Шведский стол в ресторане уже работал. Сидевшие за соседним столиком супруги, приехавшие, судя по внешнему виду, из Гельзенкирхена или Леверкузена и изготовившиеся совершить продолжительные пешеходные путешествия по Оденвальдскому лесу, о чем свидетельствовали их колоритные штаны до колен и красные носки, читали за кофе с булочками «Нижнемайнский вестник». Меня так и подмывало напомнить им о важности словесного общения в супружеской жизни — и попросить у них на минутку газету. Но я не решился. Впрочем, я рад был уже и тому, что на первой странице фотографии Лео не было. Она была помещена на четвертой странице. Когда я без четверти 9 позвонил в дверь Хопфенов, купленная по дороге газета была зажата у меня под мышкой. За дверью шумели дети. Мне открыла Лео. В прошлый раз я не успел ее как следует рассмотреть, и она так и осталась в моей памяти девочкой с маленькой фотографией на паспорт, смешливый рот, вопрос или упрямство в глазах, девочкой, которая стояла на моем столе, прислонившись ко льву. Образ молодой женщины, фотографию которой мне дали в общежитии на улице Клаузенпфат, плохо связывался в моем сознании с Лео, и вот она стояла передо мной, повзрослевшая еще на год или два. Подбородок и скулы выражали решительность. Ее взгляд говорил, что этому старику надо. Кто он? Коммивояжер? Менеджер по продажам? Или пришел снимать показания электрического и газового счетчиков? На ней опять были джинсы и мужская клетчатая рубаха. «Что вам угодно?» Акцент был таким же внушительным, как слой нутеллы на бутербродах Хману, когда он сам их себе мажет. «Доброе утро, фрау Зальгер». Она сделала шаг назад. Я почти обрадовался враждебному недоверию в ее глазах. Лучше быть опасным мужчиной, чем докучливым стариком. Простите. Я открыл газету на четвертой странице и протянул ей. Мне нужно с вами поговорить. Она рассматривала свой портрет в газете с двойственным выражением лица, смесь любопытства и разочарования. Это я? Плевать, игра кончена. Судя по всему, эта фотография была сделана в полиции, когда ее задержали и поставили на учет. Время от времени в прессе поднимают тему криминализации граждан по вине самой полиции. И горько сетуют на то, что полиция не только борется с преступностью, но и сама же ее порождает. Я считаю это недопустимыми обобщениями. В криминализации граждан можно обвинять только полицейских фотографов. Вот они-то мастера в этом деле. Благодаря их стараниям лица законопослушных и ранее несудимых граждан моментально превращаются в бандитские рожи уголовников. Лео пожала плечами и вернула мне газету. «Подождите, пожалуйста, мне нужно минут 10-15». Акцента как не бывало. Я стоял за дверью и слышал обрывки фраз, из которых складывалась общая картина. Лео велела детям обуваться, напоминала про бутерброды и куртки, потом сбежала вниз по лестнице, захлопала дверями комнаты и дверцами шкафов. Наконец, все четверо вышли из дома. Лео была в плаще, на плече у нее висела полная дорожная сумка. «Вы не будете возражать, если я с детьми поеду впереди? Я хочу завести их в детский сад и в школу, а машину оставлю у клиники». Она открыла ровер и помогла детям забраться в машину. Я поехал за ней, видел, как девочка отправилась в детский сад, а мальчишки в школу. Потом Лео припарковала ровер у клиники, опустила ключи в почтовый ящик на входной двери и подошла к моей машине. «Можно ехать?» «Кажется, она приняла меня за полицейского. Ну что ж, я еще успею объяснить ей, кто я на самом деле. Когда я повернул на дорогу в сторону Эбербаха, она удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Мы молчали до Эрнсталя. Я остановил машину под деревьями. Пойдемте выпьем кофе». Она вышла из машины, а потом куда? Не знаю, в Бонн? В Гейдельберг? Куда бы вам хотелось? Мы сели за столик на террасе и заказали кофе. Вы не из полиции. Кто вы такой и что вы от меня хотите? Достав табак и папиросную бумагу, она ловко свернула сигарету, и прикурила от моей зажигалки. Она курила и терпеливо ждала ответа, глядя на меня. Во взгляде ее не было недоверия, только настороженность. Вент мертв, и все говорит за то, что его убийца — вот этот человек. Я показал ей фотографию из ее альбома, на которой псевдо-Зальгер стоит с ней рядом, обняв ее за плечи. Вы его знаете. Что дальше? Настороженность в ее взгляде сменилась враждебностью. До этого она сидела, положив руки на стол, теперь откинулась на спинку стула. Что дальше? Вент вам помогал. Сначала спрятал вас в психиатрической больнице, потом организовал вам место ОПР в Амурбахе. Я его почти не знал, но мне становится как-то не по себе при мысли, что он мог бы жить, если бы я сказал полиции то, что она хотела от меня услышать о вас. О нем. Я указал на фото и о Венте. Я почти уверен, что он бы не погиб, если бы ваши пути не пересеклись. Хозяин принес кофе. Лео встала. Я сейчас вернусь. Может, она надумала, протиснувшись сквозь окошко в туалете, податься лесами в Баварию? Я решил рискнуть. Хозяин тем временем разъяснил мне, что наши леса гибнут с тех пор, как в немецких печах горит русский газ. «Они в него что-то добавляют», — шепнул он мне доверительно. «Ни война, ни оружие, ничего им этого теперь уже не требуется». Лео вернулась за столик. У нее были заплаканные глаза. «Скажите, наконец, чего вы от меня хотите?» Она говорила нормальным голосом, но это стоило ей немалых усилий. Я коротко рассказал о связанных с ней событиях последних недель. «А на кого вы работаете сейчас?» «На себя. Иногда это можно себе позволить, если ненадолго. И вы хотите узнать то, что знаю я просто так, из любопытства?» «Не только. Я хотел бы понять, что мне еще светит от этого типа». Я показал на фото. «Кстати, как его имя?» «Допустим, я вам все расскажу. А что потом?» «Вы имеете в виду, сдам ли я вас после этого в полицию?» «Ну да, это же прибыльное дело, верно? Кстати, вы легко меня узнали?» «Не могу сказать, что это было очень трудно. Впрочем, узнавать людей, которые не хотят быть узнанными, — это часть моего ремесла. Вы уйдете меня отсюда?» «Я не понял, что она имела в виду. Я имею в виду, увезете ли вы меня куда-нибудь, где нет этих фотографий в газетах? Их же, наверное, теперь разошлют по всем почтовым отделениям и полицейским участкам, как тогда, когда ловили Бадера и Майнхоф, и будут показывать по телевидению». Майнхоф Ульрика Мария, 1934-1976 годы, западно-германская журналистка и общественный деятель, лидер и теоретик фракции Красной Армии, РАФ. В марте 1970 года организовала вооруженное освобождение из тюрьмы Андреаса Баадера, одного из основателей и лидеров РАФ, и ушла в подполье. По телевидению тоже показывали? Вчера вечером. Ну так как, у вас есть идеи? Тогда бы я вам рассказала все, что вы хотите знать. Я призадумался. Помощь террористической организации, укрывательство преступника, воспрепятствование осуществлению правосудия. Я мысленно пробежал глазами перечень возможных последствий. Освободят ли меня в мои 70 лет от судебной ответственности по возрасту и состоянию здоровья? Или это исключительные привилегии нацистских преступников? Конфискуют ли они мой кадет как орудие преступления? Решение морального вопроса. Сдержу ли я свое обещание, данное Лео, даже в том случае, если узнаю, что на ее совести самые страшные злодеяния, какие только можно себе вообразить, я отложил на потом. Я встал. Хорошо, я отвезу вас во Францию, а по дороге к границе вы расскажете мне то, что вам известно. Она продолжала сидеть. А когда мы приедем на границу, дежурный офицер пожелает нам счастливого пути, и она была права. Даже в Новой Европе с ее открытыми границами полиция во время крупномасштабных поисковых операций берет пограничные пункты под особый контроль. Я переправлю вас через естественную границу.